Аналогия с семьями. Товары-пионеры во многом напоминают первых детей в семьях. Они такие же напористые, мотивированные, нередко подчиняют себе других. Более поздние товары в категориях, как младшие дети в семье, чаще вызывают ассоциации с побежденными, пытающимися изменить сложившийся порядок. Вот почему успех приходит к тем припозднившимся маркам, которые атакуют с флангов. То есть находят для себя отличия в виде никем пока не выделяемых свойств или идей. Первенцы растут с мыслью, что они больше, сильнее и умнее своих младших братьев или сестер, объясняет доктор Фрэнк Сэллоуэй из Массачусетского технологического института. Он добавляет, что для первенцев характерны ревность и повышенный интерес к собственному статусу. Они готовы всеми силами защищать свои сферы влияния от вторжения в них младших членов семьи. За 20 лет своей научной деятельности ученый-историк Сэллоуэй проанализировал данные более чем 2000 независимых исследований эффектов порядка рождаемости. Он убедительно показывает, что первенцы, вне зависимости от пола, социального класса или национальности, ассоциируются с властью, а потому всю свою жизнь стремятся к сохранению статус-кво. Тоже относится к первым компаниям и первым товарам. Почему первые остаются первыми? В соответствии со своими ощущениями, потребители считают, что первый появившийся в некой категории товар является оригинальным, а все последующие — лишь копии. Первородство в сознании потребителей ассоциируется с наибольшим объемом специальных знаний и наибольшим опытом производителя товара. Именно по этой причине давний слоган Coca-Cola «Первоклассная вещь» находил полное понимание у публики. Компании ни в коем случае нельзя было отказываться от него. Исследования показывают, что в большинстве случаев вышедшая на рынок первая фирма получает существенное и долгосрочное преимущество над более поздними игроками. Кроме того, ее конкуренты будут вынуждены искать собственные стратегии позиционирования. Так было в случае с Pepsi-Cola и ее стратегией «Новое поколение выбирает Pepsi». Если Coke — это оригинал, то привлекает этот напиток, очевидно, людей в возрасте. В Pepsi добавили чуть больше сахара и предложили прохладительный напиток молодежи. Дифференцирующая идея также была прекрасно воспринята целевой аудиторией. И от нее тоже ни в коем случае нельзя было отказываться.